Дело в Цинле. Взгляд Се Цзинь Сюань упал на Цинле. Он способен ощутить приближающуюся стаю. Поэтому они избегают их, поэтому они всегда в безопасности. Вы хотите сказать, что Гао Юй ни при чем? Удивился Лян Чжун. Гао Юй достаточно развит, что чувствовать души. Он в самом деле ни при чем, это Цинле, с уверенностью сказала Се Цзинь Сюань. Ничего не понимающий Лян Чжун смутился. Когда Се Цзинь Сюань уже собиралась все объяснить, она вдруг увидела движение черных облаков в самой глубине каменного леса. Она увидела, что черные сгустки души пожирателя, корчась, морем облаков нырнули к земле, словно мощная сила втянула их в себя. «Началось», — быстро сказала она, — «нам надо спешить». Лян Чжун посерьезнел и быстро полетел вниз, на землю, чтоб связаться с Пань Хуном и другими бойцами темного зала. «Ты должен связаться с лидерами всех четырех отрядов, чтобы они вошли глубже в лес. Там больше не опасно, животные покинули эту зону. Кроме того, приведите с собой Цинле и Гао Юя. Эти двое могут быть и в самом деле полезными», — быстро проинструктировала его Се Цзинь Сюань. «Понял, я отправляюсь». Глава 92. «Не остановить. Тебе нужны глаза серебряного огненного паука? Нет, лучше дай мне лапы, я смогу их использовать». «Хорошо, тогда я забираю паутину. Это очень прочный материал. Дай мне зубы». Хаем. Цинле и Гао Юй сидели возле серебристого огненного паука, плоть которого уже растворили, и решали, как поделить духовные материалы. Они быстро расправились с тем, что осталось от паука. Тканевая сумка, висящая на поясе Цинле, вздулась от большого количества духовных материалов. То же самое было и у Гао Юя. Его сумка тоже была забита до отказа. Несколько лап серебристого паука остались лежать на земле. Они не могли забрать эти лапы. «Если бы у нас было кольцо пространства, нам было бы гораздо удобнее носить все с собой». Цинле с сожалением посмотрел на бледные, как нефрит, паучьи лапы, «но пока мы не можем ничего сделать. Материалы отличные, но мы не можем забрать их. Во всем городе ледяного камня только у троих есть кольца пространства, так что об этом даже мечтать не стоит», — ударил по больному Гао Юй. «Если вы войдете в темный зал и достигнете высокого поста, то можете получить кольцо пространства», — раздался вдруг голос Лян Чжуна. «Вы оба, не тратьте мое время, идите сюда, нам нужно срочно действовать». Лян Чжун, сидящий на глубинном звере пустоты, был одет в темно-коричневую броню. Грудь, руки, ноги, даже шея, все было скрыто броней. Она не была металлической, это больше напоминало особую древесину, крайне плотную и зернистую. Броня, покрывающая больше половины его тела, добавляла угрозы в и так угрожающий вид Лян Чжуна. «Дядя Чжун, ваша броня действительно хороша», — похвалил Цинле. «Приятно взглянуть», — странно посмотрел Лян Чжун. «Это деревянная броня, артефакт, созданный мастером Лу из темного зала. На нее не только приятно глядеть, она, к тому же, хорошо защищает. Даже если бы я остался на месте, а вы бы напали вместе, приложив все свои силы, вы бы не смогли пробить ее. Верите?» «Не верю», — помотал головой Гао Юй. «Потом попробуешь», — Лян Чжун указал на спину глубинного зверя. «Мы отправляемся вглубь каменного леса, быстро». Цинле и Гао Юй обменялись взглядами. Не теряя времени, они сели на спину глубинного зверя. Размером зверь был даже больше, чем самая свирепая лошадь, так что Гао Юй сел сзади Лян Чжуна, а Цинле сел сзади Гао Юя. Спина зверя была широкой, так что они даже не прижимались друг к другу. «Деревянная броня. Позвольте мне попробовать». Гао Юй протянул руку к деревянной пластине на спине Лян Чжуна и нанес удар. Казалось, энергия ударила в толстый резиновый пласт. Она не пробила броню, а Гао Юя сильно встряхнула. Он даже качнулся сначала назад, а затем вперед. На его мрачном лице появилось изумление. «Эта броня настолько крепкая, что я не могу пробить ее. Цинле, не хочешь ли попробовать?» «Ладно». Цинле тоже был заинтересован. Видя, что Гао Юй отодвинулся, он тоже собрал все свои силы. Шар светло-голубых молний медленно рос в центре его ладони. Гао Юй, видя это, переместился за спину Цинле. Он знал, насколько сильна эта шаровая молния. Шар грома и молнии взорвался за спиной Лян Чжуна. Из-за взрыва он дрогнул и чуть не упал с глубинного зверя. Однако хоть его спина и покрылась копотью, на деревянной броне не осталось никаких следов. Однако шар грома и молнии ранил Гао Юя, пусть даже тот пересел за спину Цинле. «Такая чудесная деревянная броня, она очень крепкая, ее нельзя пробить». Цинле не замечал, что Гао Юй сползает со спины зверя. «Ловите меня!» — вдруг закричал Гао Юй. Лян Чжун замедлил глубинного зверя и направил его вниз. Когда Гао Юй забрался обратно, Лян Чжун обернулся и посмотрел на Цинь Ле. «Какой же ты испорченный ребенок! Если бы деревянная броня не была настолько сильна, я бы определенно пострадал. Когда вы откроете реалии открытия рождения, даже деревянная броня не сможет защитить мое тело, и в таком случае я бы не позволил вам атаковать. Черная броня, которую носит мисс, намного мощнее моей. Позже вы это увидите». Глубинный зверь вдруг ускорился и устремился вглубь каменного леса, словно дымный след. Цинь Ле и Гао Юй успели увидеть Нано и девушек из секты Водяной Луны, Сюнба и бойцов из Союза Багрового Пламени, которые тоже направлялись в самое сердце леса. Цинь Ле заметил, что двух девушек из секты Водяной Луны нет. Нано и остальные выглядели крайне серьезными. Никто не улыбался, словно они пережили трагическое событие. Им не так повезло, как вам. Вы не просто остались целыми и невредимыми, вы убили животных, вздохнул Лян Чжун. Двое из секты Водяной Луны погибли, двое из Союза Багрового Пламени погибли, трое из поместья Расколотого Льда погибли. Только павильон Туманности обошелся лишь серьезными травмами, избежав смертельных исходов. Лица Цинь Ле и Гао Юй стали серьезными, когда они это услышали, и больше они ничего не говорили. Они быстро пролетели над каменными пиками, и уже скоро впереди раздалось ржание. Цинь Ле и Гао Юй увидели впереди 10 единорогов. Единороги были гибридами лошадей и драконорогов. Они были покладистыми, как лошади, здоровыми и сильными, как драконороги, и были стандартом скакуна для солдат темного зала. Пань Хун и другие бойцы, оседлавшие единорогов, тоже были облачены в доспехи. Эта броня была изготовлена из жестких шкур животных и называлась кожей зверя. Это была стандартная униформа для простых солдат, изготовить которую было относительно несложно. Ее оборонительные возможности были ограничены, и это была броня низкого качества. Цинь Ле и Гао Юй поняли, что бойцы из темного зала готовились к кровавой битве. Они могли бы догадаться, что их лидер, Се Цзинь Сюань, вероятно, одета в черную броню, о которой говорил Лян Чжун. Как и следовало ожидать, когда глубинный зверь прошел мимо единорогов, бойцов, кричащих «Мистер Лян», «Пань Хуна» и остальных, Цинь Ле и Гао Юй увидели Се Цзинь Сюань, возглавляющую процессию. Белых одежд больше не было. Се Цзинь Сюань переоделась в тесно прилегающую черную мантию, поверх которой густо темнела черная броня. Это были доспехи, сделанные из каменных пластин. Каждая пластина была размером с ладонь и плотно прижималась к одежде. Черные чешуйки блестели холодным металлическим светом. Каменная броня плотно прикрывала ее руки, живот, грудь и ноги, теряясь на фоне ее черной одежды. Она всем своим видом напоминала черного призрака. Черная маска, скрывающая ее красивое лицо, создавала впечатление, что она стоит в темноте. Демоническая маска, холодная и черная каменная броня, охватывающая ее тело, глубинный зверь пустоты, на котором она сидела. Се Цзинь Сюань была богиней смерти, которая собирает души. Она была впереди всех на своем скакуне, словно убила все, с чем столкнулась. Последние несколько дней четыре отряда работали сообща, чтобы отвлечь животных духов подальше от того места, где обосновался пожиратель душ. И в самом деле, большая часть животных ушла оттуда. Большая часть, но не все. Некоторые животные продолжали охранять это место. Продвижение Се Цзинь Сюань темного зала беспокоило многие стаи, оставшиеся позади. Когда глубинный зверь выл, золотые волосатые обезьяны вытягивали головы, их шерсть вставала дыбом, а сами они тоже начинали выть, колотя себя по груди. Взгляды животных были острыми, словно мечи. Самая большая золотистая обезьяна была около 4 метров в высоту, ее тело казалось вырезанным из золотистого металла. Обезьяна выла, а ее окружал золотистый свет. Вдруг в руке Се Цзинь Сюань появилась коса длиной почти в 2 метра. Эта коса была даже больше нее, она была блестящей и холодной. Замахнувшись косой на золотистую обезьяну, Се Цзинь Сюань прочертила в воздухе кривой полумесяц. Полумесяц был ослепительным. Твердое, как камень, тело золотистой обезьяны было разделено пополам серпом света. Органы упали на землю, покинув мертвую плоть. Коса блестела, на ней не было ни капли крови, словно она даже не касалась золотистой обезьяны. Тут же в воздухе появился еще один полумесяц, который мелькнул и тут же исчез. Две золотистые обезьяны вдруг рассыпались на куски, расчлененные полумесяцем. Изящный полумесяц появлялся перед Се Цзинь Сюань, когда она взмахивала косой. Один за другим, окровавленные трупы зверей падали на землю. Глубинный зверь, на котором сидела Се Цзиньсюань, продвигался вперед. Цинле и Гао Юй смотрели, как она размахивает косой, используя свою чудесную технику и расчленяя животных. Везде, где она прошла, земля покрылась кусками плоти. Ее сердце было холодно, как и она сама. Любое животное, возникшее перед ней, вне зависимости от его ранга, немедленно падало на землю, рассыпаясь на части. Кровь не марала лезвие косы, а черная броня сверкала еще ярче. Казалось, она на самом деле не вступает в контакт с животными духами. А животные непрерывно разрезались на куски, животные непрерывно умирали. Ни один не мог помешать ее продвижению. Се Цзиньсюань было не остановить. Глава 93. Новый артефакт. Коса просвистела в воздухе, сверкнул элегантный полумесяц, на землю упали окровавленные куски мяса. Дождь крови брызнул на Пань Хуна и остальных бойцов, запачкав их. Но Се Цзиньсюань была чиста, ее черная броня не была тронута кровью, а глубинный зверь под ее телом, казалось, летал. Животные, скрывающиеся в окрестностях, да нельзя взбешенные, громко выли, пока она яростно мчалась вперед. Все животные, охранявшие это место, вышли из своих укрытий. «Держитесь крепче, не падайте», — кричал Лян Чжун. «Пань Хун, парни, будьте осторожны на флангах». Скорость глубинного зверя снизилась, и он дал обратный ход. Се Цзиньсюань исчезла из поля зрения Цинле и Гао Юя. Длинные холодные лезвия, острые копья, тяжелые серебряные молоты. Один за другим солдаты доставали артефакты. Каждый артефакт окружал рябь духовной энергии, каждый артефакт светился, когда началась атака. Артефакты словно ожили, испустив колебания энергии. Пань Хун взял змеиное копье, на котором был выгравирован фиолетовый узор, и кинул вперед. Пурпурное змеиное копье накапливало духовную энергию, оно было живым и юрким. Оно могло легко менять направление, а затем проникать в тела животных через рты, глаза и уши. Пасть золотого зверя была широко распахнута, и змеиное копье стремилось именно туда. Через 3 секунды золотой зверь резко взвыл, его крупное тело быстро увяло и скукожилось, казалось, его кровь и плоть начали растворяться. Он уменьшился почти в 2 раза. Левой рукой Пань Хун переместил копье. Из кончика копья одна за другой выползали пурпурные змеи. У каждой змеи был примитивный интеллект, она могла легко пробраться в тело животного через нос или уши, после чего его органы начинали гнить. «Эти змеи живые?» – спросил Гао Юй, понаблюдав за Пань Хуном. «Нет, сознание, которым они обладают, создано Пань Хуном. Опираясь на связи между разумом и душой, он может управлять движениями каждой змеи». Глаза Цинле сузились, они сверкали. Он был крайне сосредоточен. Он не был таким, как Гао Юй. Гао Юй был невероятно чувствителен к мертвым и мстительным душам. Душа Цинле была совсем не такой, как у обычных людей, его разум был гораздо лучше, чем разум Гао Юя. Цинле был сильнее, если дело касалось души, сознания и жизненных сил. Гао Юй хорошо чувствовал мертвых, Цинле хорошо чувствовал живых. Он мог ощутить безграничную жизненность звериных стай, и именно это позволило ему с Гао Юем избежать животных, которые могли бы их уничтожить. На этот раз он сосредоточился на своем восприятии. Он четко чувствовал сознание Пань Хуна в каждой пурпурной змее. Эти змеи состояли из духовной энергии и содержали частицу сознания Пань Хуна, так что он легко мог контролировать их. Это делало каждую змею чрезвычайно опасной. Вот как, понял Гао Юй, когда выслушал объяснение до конца, это напугало меня. Я думал, что каждая змея – живое существо. Оживление – это легендарная техника. Даже я никогда не видел ее в действии, закатил глаза Лян Чжун. Колонна божественного света, соединяя небо и землю, дарует жизнь и сознание. Многие слышали о ней, но ее существование нуждается в научном подтверждении. Ни один боец на нашем континенте не владеет этой техникой. Оживление. Цинле и Гао Юй обменялись взглядами, на их лицах ясно читалось желание. «Даже не мечтай». Лян Чжун холодно фыркнул и странно посмотрел на Цинле. «Мальчик, ты даже не открыл реалии открытия рождения, но можешь понять, что за искусство использует Пань Хун. Тебя трудно смутить, а твоя истинная сущность. Мальчик, ты не так уж и прост. А я мог не понять», — удивился Цинле. «Ты не видел это, но чувствовал душой. Значит, твоя душа более чувствительна, чем у других людей», — пробормотал Лян Чжун. «Дикость какая-то. Ты ребенок, ты даже не знаешь, что такое душа, но такое поразительное восприятие. Странно, это так странно. Раздалось разъяренное ржание. Два единорога стояли бок о бок в окружении животных. Лян Чжун остановился в раздумье. Он повернул голову, и его глаза засветились темно-синим светом. Открыв рот, Лян Чжун выпустил из-под языка голубой полумесяц. Сначала он был размером с ноготь, но за 10 секунд он достиг размеров тарелки. Края его были острыми, словно лезвия. Он стремительно полетел в стаю. Раздались душераздирающий вой и хруст костей. Цин Ле и Гао Юй оглянулись, и их лица изменились в лице. Голубой полумесяц размером с тарелку испускал острые голубые лучи. Лазурные огни, уродуя неистовствующих животных, быстро превращали их в трупы. За 10 секунд погибло больше половины зверей, которые их преследовали. «Вернись!» – выкрикнул Лян Чжун. Его язык подвинулся так, будто он хотел что-то проглотить. Голубой серп, слегка покачиваясь, вернулся и скрылся под языком Лян Чжуна. «Это синяя луна, артефакт пятого класса», — пояснил Лян Чжун. «Артефакты такой силы могут увеличиваться и уменьшаться. Тот размер, который вы видели сейчас, не предел для синей луны. Увеличиваться и уменьшаться, интересно», — глаза Цин Ле засверкали. «Скоро мы пойдем в атаку, так что будьте осторожны», — Лян Чжун серьезно посмотрел на них. К счастью, Сюнба, Туцзе и остальные прогнали большую часть стай, иначе нам пришлось бы потратить на них слишком много сил. Как только мы вступим в долину, вы будете подчиняться мне, и не будете совершать лишних движений. Цин Ле и Гао Юй кивнули. Они заметили, что вокруг не было ни одного животного. Животные низкого ранга, как правило, не заходили на территорию животных рангом выше. Пожиратель душ был близок к четвертому рангу, и никто не смел подойти к нему. Таков был животный инстинкт. Рядом не было ни одного животного. Это значило, что они ступили на землю пожирателя душ. Если вы поможете нам и, может быть, убьете пожирателя душ, то не только получите награды от павильона туманности, заговорил Лян Чжун, поднимая боевой дух, вам выдадут по звериной коже, как у Пань Хуна. Эта броня поможет вам избежать ранений, если вам придется столкнуться с бойцами, которые открыли реалии открытия рождения. А что еще? Заинтересовался Цин Ле. Если пожиратель душ будет убит, то в его теле много хороших материалов. Они бы пригодились вам обоим. Лян Чжун посмотрел на Гао Юя, особенно тебе. Если мы действительно сможем убить пожирателя душ, вы вернетесь обратно с полными карманами. Его слова взбудоражили Цин Ле и Гао Юя, они наполнились предвкушением. Неожиданно из глубин каменного леса донесся звериный вой, от которого сотрясалась земля. Казалось, что лес затрепетал. Каменные пики дрожали так, словно собирались рухнуть. Цин Ле и Гао Юй ощутили резкую боль в головах, словно туда проникла злая сила. Они схватились за виски, а лица их посерели. Лян Чжун изменился в лице. Это пожиратель душ. Глубинный зверь, на котором они сидели, на полной скорости помчался вперед. Словно молния, он пролетел по узкой тропе и вступил в странную горную долину. Вокруг нее возвышались каменные столбы. Они достигали больше 10 метров в высоту, и чем дальше они заходили в долину, тем ниже становились столбы. Долина напоминала чашу. Самые высокие столбы высились на внешней стороне долины, а ее центр был впалым дном. Там чернела каменная каверна. Казалось, она ведет непосредственно в недра земли. Из устья пещеры исходила холодная, темная аура. Вой доносился тоже из этой пещеры. Такая плотная духовная энергия. Воскликнул Цин Ле и огляделся вокруг. Это столбы искусственного происхождения. Они созданы людьми. Внутри этих столбов множество собирающих пилюль, из-за которых энергия и стала такой плотной. А ты, мальчик, очень наблюдательный, сказал Лян Чжун. Глава 94. 8 огненных триграмм. Рытвины оврагов покрывали чешеобразную долину, словно духовные линии, вычерчивая на каменной земле горящий огонь. В оврагах чернела мягкая почва, из-под которой пробивался свет. Казалось, свет исходил от кристаллов. Черные облака скопились над долиной. Их были сотни и сотни, и они охватывали небо и землю тяжелой черной броней. Все это были фрагменты души пожирателя. Слой черных облаков не пропускал свет, а черные тучи медленно, но неумолимо опускались вниз. Раньше над головами Цин Ле и остальных летали призрачные птицы. Лян Чжун использовал способности птицы и знал местоположение каждого в каменном лесу. Однако сейчас в небе не было никаких птиц, только фрагменты души пожирателя. Ни одна призрачная птица не смела пролететь над долиной, где обосновался пожиратель душ. Время от времени из пещеры в центре долины доносился рев пожирателя. Этот рев сотрясал небо, каменные столбы тряслись, а долина была готова разрушиться. Коса исчезла из рук Се Цзиньсюань, она спустилась с глубинного зверя и быстро вошла в долину, будто черный призрак. Одну за другой, она прижала собирающие пилюли, созданные Цинле, к каменным столбам. Энергия духа, скопившаяся в долине, стала еще гуще. Пань Хун и остальные бойцы темного зала оставили своих единорогов снаружи. В руках они держали артефакты, а выражения их лиц были торжественны. Они были готовы в любой момент вступить в бой. «Слезайте!» – тихо воскликнул Лян Чжун, ведущий глубинного зверя к Пань Хуну и его отряду. Линии оврагов были прямо перед ним. Кристаллы под мягкой почвой, казалось, стали еще ярче. Цинь Ле и Гао Юй медленно спешились, и глубинный зверь сразу же покинул пределы долины, присоединившись к единорогам и другим зверям. Когда пожиратель душ готовится прорваться к следующему рангу, он часто находит темное и холодное место. Эта пещера ведет к холодному подземному роднику. Мы создали его полгода назад, чтобы заманить сюда пожирателя душ, нахмурился Лян Чжун. Пожиратель душ больше всего боится двух вещей – молнии и огня. Они могут убить пожирателя. Сила молнии редка, и вызвать ее не так-то просто. Так что мы выложили в долине 8 огненных триграмм. Именно поэтому мы купили много собирающих пилюль в магазине Ли, надеясь увеличить силу пламени. Лян Чжун говорил, а порывы темного и холодного ветра доносились из долины. Долина, медленно похолодев, стала ледяной. Подавляющая, запутанная, угнетающая, сводящая с ума аура заполнила пространство, притесняя каждого, кто находился в долине. Выражения лиц Цинь Ле, Гао Юя и даже таких генералов, как Пань Хун, немного изменились, словно на них остался отпечаток зла. «Успокойтесь!» – холодно закричал Лян Чжун. К нему устремились сосредоточенные взгляды, в которых проскальзывало потрясение. Пожиратель душ прорывается. Он должен поглотить фрагменты своей души, которые съели множество душ бойцов и животных, и эти души полны ненависти, страха, раздражения, безумия. Лян Чжун посмотрел в небо. Перед тем, как прорваться, он должен отсеять лишнее и только потом поглотить души. Если вы обратите внимание, то увидите, что в этом скоплении облаков много слоев, которые покрыты рябью, что очищает их от негативных эмоций. Цинь Ле поспешно поднял голову и, сосредоточившись, обнаружил, что небо над ним и в самом деле застилает черная слоистая рябь. Фрагменты души пожирателя, опускаясь, проходили через эту рябь. Из фрагментов души пожирателя просачивались струйки серого дыма. Отделившись, серый дым расползался по долине. Он нес с собой негативные эмоции и влиял на сердце каждого бойца. Мусор, воспоминания и невыносимые эмоции будут только накапливаться. Они будут рассеиваться по долине, медленно разъедая силу воли. Лян Чжун хмуро посмотрел на Цинь Ле и Гао Юя. Вы двое сильнее всех восприимчивы к разрушению души. Помните, что вы должны защитить свое сердце от негативных эмоций, иначе вы не только станете бесполезными, вы будете обузой. Понятно, в унисон ответили Цинь Ле и Гао Юй. Се Цзиньсюань уже разместила все собирающие пилюли, и духовная энергия в долине становилась все гуще и гуще. Я активирую 8 огненных триграмм. Будьте готовы защищать меня и опасайтесь атак духов. Она быстро появилась возле Лян Чжуна и присела возле оврага, недалеко от которого сгрудилась толпа. Ее кольцо пространства загорелось огненно-малиновым светом, который красной струей пробежал по пальцу. Толпа поняла, что свет исходил из драгоценного камня. Камень напоминал красный нефрит. Сверху он был прозрачно-красным, а внутри него, казалось, скопилось темно-красное пламя. Огненный свет зародился в этом пламени. Сначала он разгорался медленно, но постепенно он становился все больше и больше. Из кольца вылетел сгусток пламени размером с кулак. Он был похож на огненную птицу, приземлившуюся во овраге. Овраг яростно загорелся. Пылающий свет взлетел к небу, словно рытвины превратились в огнедышащего дракона. Овраг был длиннее 10 метров, а в ширину достигал длины вытянутой руки. Огонь бушевал, уничтожая холод, заполонивший долину. Подкравшись ближе, Цинь Ле увидел слой солнечных камней, скрытых под почвой. Этот материал был на порядок лучше огненных кристаллов. Пламя солнечного камня могло растопить железо и камень, создавая невероятно страшную высокую температуру. Солнечные камни могли гореть лишь несколько дней и ночей, если не использовать специальные методы. «Защити меня!» – тихо воскликнула Се Цзиньсюань, а затем закрыла глаза, собирая всю свою энергию, чтобы активировать пламя внутри драгоценного камня. Она хотела зажечь как можно больше солнечных камней во овраге. А овраг горел, и этот огонь полностью подавил холод, охвативший долину. Пожиратель душ, сидящий в пещере, прорывающийся к следующему рангу, почувствовал изменения в долине. Он громко взревел, и волны зла и холодного сознания вдруг поползли к небу. Фрагменты души пожирателя, скопившиеся в небе, наполнились раздражением. Около 10 фрагментов не дошли до очищающей ряби. Вместо этого они соединились в одно образование, в зеленое лицо с острыми клыками, в одноглазое чудовище. Весь негатив, заполонивший долину, стал злой волей и сознанием одноглазого чудовища. Чудовище устремилось к голове Се Цзиньсюань. Холодные и злые волны страха неслись вниз, как лавина, готовясь убить все живое и слабое на своем пути. Цин Ле и Гао Юю казалось, что со всех сторон на них несутся чудовища. Им казалось, что они попали в ловушку на 7-м круге ада, и теперь бесчисленное количество демонов собирались разорвать их на куски, чтобы съесть их кровь и плоть. Им казалось, что ужасные демоны разрывают их руки, ноги и даже сердца, а затем измазывают пасти смесью крови и плоти. Это был неописуемый страх, способный испугать человека в один миг, способный заставить человека больше никогда не просыпаться. Пожиратель душ именно так уничтожал сердце человека. Цин Ле уже не видел ничего вокруг, он лишь чувствовал, что все его части тела сгинули на всех 7 кругах ада, и теперь их пожирают демоны. «Нет!» – истерически кричал он, желая покинуть это бесконечное чистилище. Демоны, окруженные кипящей кровью и бесчисленными трупами, безобразно смеялись и продолжали набрасываться на него. Он стал вкуснейшей пищей для зла этого мира. «Нет!» – бешено заорал он. Его сознание исчезало, он осознавал себя все хуже и хуже. Когда он почти исчез, прохлада вдруг зародилась в его лбу. Неожиданный луч света возник у него перед глазами. Казалось, этот холодный луч может уничтожить всякое зло, может очистить этот бесконечный мир от грязи. Море крови и мир, заполненный тысячами трупов и бродящими демонами, разрушился из-за единственного луча. Ужасающие картины треснули, словно разбитое зеркало. Страх, проникший в сознание Цин Ле, растаял, как снег. Он вернулся в настоящий мир. Наконец он увидел людей вокруг себя. Безобразные, злые враги выли от каждого попадания. Лян Чжун и бойцы темного зала размахивали артефактами, образуя множество слоев света, блокируя этих врагов, образованных из фрагментов души пожирателя. Они были полностью поглощены битвой, а лица их были абсолютно серьезны. Гао Юй кричал рядом, а его мрачное лицо было заполнено запредельным ужасом. Он еще не избавился от влияния пожирателя душ. Се Цзиньсюань закрыла глаза, чтобы активировать энергию внутри драгоценного камня. Языки пламени сформировались внутри камня, и стоило им воспламенить другие овраги, как солнечные камни воспламенились, сформировав нового огненного дракона. В долине пылало 7 драконов, а пламя горело так ярко, что каменные столбы покраснели. Красные узоры стали проявляться на поверхности каменных столбов. Эти узоры ярко горели, контактируя с пламенем. 8 огненных триграмм медленно становились явью. Глава 95. Отвратительные души. Пожиратель душ только начал прорываться к следующему рангу, а ему уже пришлось остановиться из-за того, что Се Цзиньсюань активировала 8 огненных триграмм. Он сердито ревел, а фрагменты души создали множество ожесточенных, озверевших, подлых душ. Эти мерзкие души были несколько метров в высоту, тела их были черными, словно чернила, и вокруг себя они сеяли только насилие, угнетение и жестокость. Он ныряли к земле, желая разорвать и съесть поджигателей. Се Цзиньсюань закрыла глаза, сфокусировавшись на оставшихся солнечных камнях. Казалось, отвратительные души ее ни капли не беспокоили. Однако Лян Чжун, Пань Хун и остальные бойцы темного зала столкнулись со страшным врагом. Они были серьезны, они делали все возможное, чтобы сосредоточить духовную энергию, чтобы построить плотную оборонительную линию, которая задержала бы эти души. Убивать, убивать, убивать, убивать, убивать. Искривив лицо, Гао Юй резко встал, его глаза были полны безумия и насилия. Призраки в его кольцах сталкивались друг с другом. Вдруг он напал на того, кто стоял ближе всех, на Пань Хуна. Серый поток призраков вылетал из его ладони и тек по груди Пань Хуна. Пань Хун, который тратил все свои силы на оборону, похолодел, поднял руку и приготовился разбить на части серые потоки. Если бы Пань Хун напал на Гао Юя, тот получил бы тяжелые травмы, Даже если бы Пань Хунь сражался в полсилы, не делайте этого, оставьте это мне, воскликнул Цинь Ле, встав перед нападающим Пань Хуном. Он поспешно вскинул руку с деревянной статуэткой. Светло-синее электричество заискрилось многочисленными иглами, которые перекинулись на серую реку призраков. Призраки с ужасом завопили и устремились обратно в кольцо на пальце Гао Юя. Гао Юй, хватит! Цинь Ле шагнул вперед, и мимолетная синяя молния исчезла в шее Гао Юя. Гао Юй вздрогнул словно на электрическом стуле, и пустота исчезла из его глаз, словно он начал просыпаться. Спустя несколько секунд Гао Юй проснулся полностью и едва кивнул Цинь Ле. Затем он сосредоточился на себе. Эти подлые души не могут прорвать нашу оборону, но они могут проникать в сознание, объяснил Лян Чжун. Наша оборона не может защитить наш разум, так что вам обоим лучше быть внимательными, чтобы не попасть под контроль злого сознания. Синяя луна, артефакт Лян Чжуна, висела над толпой. Лазурный полумесяц отбрасывал во все стороны рассеянный лазурный свет. Слой за слоем, круг за кругом, он увеличивался, образуя голубой щит. Лазурный щит был будто бы покрыт ледяной крышкой. Подлые души бились об нее, щит гремел, но им не удавалось прорваться внутрь. Под лазурным щитом, самым верхним, был щит из фиолетового света, образованный Пань Хуном. Под этими двумя щитами были еще два слоя льда, синий и темно-зеленый, созданные бойцами темного зала. Тела Лян Чжуна, Пань Хуна и бойцов темного зала ярко светились. Наша энергия может только защищать, но не может повредить эти отвратительные души, нахмурился Лян Чжун. Их не берут молоты, мечи, ножи. Их истинное проклятие – молния и пламя. Пока он говорил, пожиратель душ в пещере выл все громче и громче. Каменные столбы дрожали, а ужасающие ауры и холодный воздух заполняли долину. Проклятие! Он выходит наружу! – воскликнул Лян Чжун. Цинь Ле и остальных охватила тревога. «Защищайте мисс от душ, я возьму основную часть на себя», — приказал Лян Чжун и прошел через легкие оборонительные слои. Как только он вышел за их пределы, отвратительные души, заполонившие небо, обезумели и нырнули к нему. Лазурный полумесяц, плавающий над головой Лян Чжуна, вдруг оживился. Синие молнии вылетели во всех направлениях. Все души замедлились, словно увязли в грязи, и закричали от боли, вспыхнув голубым светом. Лян Чжун не смотрел на них. Он смотрел в пещеру, которую сотрясали потоки холодного воздуха. «Мистер Лян, берегитесь!» — воскликнул Пань Хун. Из пещеры с сердитым ревом вылетел странный и страшный зверь, достигший 6 метров в высоту и десятков метров в обхвате. Пожиратель душ походил на гигантскую жабу. Его темно-коричневое тело было покрыто глубокими морщинами, и эти морщины были усеяны некрасивыми гнойниками размером с кулак. Тело дышало, плевалось и втягивало в себя толстые черные потоки. 3 темно-зеленых глаза, каждый размером с человеческую голову, располагались в виде треугольника на самой макушке, словно опухоль, словно уродливое образование, и во взгляде каждого глаза сквозили холод, мрак и зло. Пожиратель открыл пасть и завопил. Его рот был усеян рядами острых зубов, формой напоминающих палаши. Холодный свет распространился по долине, вызывая у людей страх. Как только похожий на жабу пожиратель душ вышел наружу, все его глаза посмотрели на Се Цзиньсюань. Он тут же пошел в атаку. «Ты не пройдешь!» Лян Чжун указал пальцем на синюю луну. Луна тут же достигла размера жернова. Край полумесяца был острым, и острые лопасти стремились к голове пожирателя душ. Пожирателя охватила ярость. Гнойники на его некрасивом теле вздулись и взорвались потоками зеленой воды. От воды ужасно несло, словно в гнойниках был яд. Синяя луна, пораженная зеленой водой, окрасилась болотным. Лазурный цвет потускнел. Лян Чжун был суров. Его зрачки посинели, и лазурный свет вырвался из его тела. Луна вновь посветлела. Цинь Ле и остальные пристально наблюдали за сражением Лян Чжуна и пожирателем душ. Вдруг их барабанные перепонки едва не разорвал грохот. Они посмотрели наверх и увидели, что отвратительные души бьются о щиты. «Не смотрите на меня, защищайте мисс!» — выкрикнул Лян Чжун. Пожиратель душ слаб, пока не впитает фрагменты своей души. Я контролирую ситуацию. Вы должны просто охранять мисс и не пускать отвратительные души, пока мисс не активирует все до конца. Есть. Выпрямился Пань Хун. Мы объединим нашу энергию и вольем ее в щит над нашими головами. Мы умрем, но не позволим проскочить ни одной мерзкой душе. Есть. В унисон ответили бойцы темного зала. Там. Бежим туда, быстро. А? Темный зал – это бойцы темного зала. Мы, наконец, отстали от звериных стай. На краю долины раздались возгласы. Раздавались звуки шагов, и шагала толпа. Цинле и Гао Юй, присмотревшись, увидели, что это тихо подошедшие отряды Союза Багрового Пламени и Секты Водяной Луны. Следом шли отряды поместья Расколотого Льда, павильона Туманности и остальные. Большинство людей были ранены. Многие были в подавленном настроении, а Нано и ее бойцы смотрели мрачно и угрюмо. Похоже, смерть сестер пронзила их до самых сердец. Увидев происходящее в долине, они удивились, но решили подойти ближе. «Вы не можете заходить», — закричал Пань Хун, остановив их. «Долина под властью пожирателя душ. Идите туда, где стоят наши единороги, там безопасная зона. Ни одно животное не приблизится к ней. Не входите в долину», — повторил Лян Чжун, не отвлекаясь от сражения с пожирателем. Половина триграмм уже была активирована. Каменные столбы, окаймляющие долину, были красны, словно кованое железо. Долина покрылась огненным полотном. Огненное полотно не выпускало пожирателя душ, загоняло его в ловушку. Оно уничтожало ярость, мрак и злость, которыми пропиталась долина. Нано, Сюнбай и остальные не вошли в долину, избежав вторжения в их души. Если бы они не послушались и вошли в долину, то их сердца заполнились бы злыми мыслями, а сами они потеряли бы себя, как Гао Юй. Они превратились бы в бешеных зверей и напали бы на соратников, что добавило бы дополнительного хаоса в сражении. «Мы не зайдем», — Нано высказалась первая и отвела сестер туда, где стояли единороги. Ее темные брови были нахмурены. Наблюдая за душами, которые бились о световой щит, бойцов Пань Хуна и Лян Чжуна, сражающегося с пожирателем, она пробормотала. «Только идиот пойдет туда, где бушует смерть». Тут Цзе тоже пришел. Он, Чжо Цань, Кан Чжи и остальные были покрыты запекшейся кровью, и неясно было, чья это кровь, их или животных, которых они убили. «Цинле, ты в порядке?» – спросил он. «Конечно, я в порядке. Как насчет вас, ребята?» – спросил Цинле. Тут Цзе широко улыбнулся. «Мы серьезно ранены, но никто не умер, и мы все еще живы. Смотри, ни одного человека не исчезло». Когда он сказал это, бойцы из секты Водяной Луны, Союза Багрового Пламени и даже поместья Расколотого Льда как-то искривились. «Хаэм!» – холодно смотрел Ян Цикуань. «У-у-у!» Девушка из секты Водяной Луны не могла сдержаться, вспомнив про погибших сестер, и тихо плакала. Глава 96. Неминуемая опасность. Все овраги в долине воспламенились, 8 огненных триграмм медленно активировались. Раскаленные каменные столбы окружали языки огня, которые, смешиваясь с пламенем из оврагов, нагревали даже небо над долиной. Высокая температура в долине была невыносимой, и каждый обливался потом так сильно, словно попал под дождь. К счастью, Се Цзиньсюань стояла в самом центре между 8 триграммами. Ни один язык пламени не задевал эту область. Над головами Цинле и остальных жалко вопили отвратительные души, охваченные пламенем, бессильные перед зноем. Приглядевшись, Цинле заметил, что пламя, запечатанное в кольце Се Цзиньсюань, имеет цвет алой крови. Оно приняло форму маленькой птички, и каждый раз, когда из кольца вылетал огненный шар, капля крови в форме птицы немного уменьшалась в размерах. «Кроваво-красная птица, это кроваво-красная птица», — вдруг сказал Гао Юй. Цинле удивился. «Ты что-то знаешь о ней?» Гао Юй мрачно кивнул. «Красные птицы рождаются животными 7-го ранга. Красная птица – это самое страшное огненное животное. Ее кровь – это источник огня, который способен разжечь любые кристаллы. Капля крови красной птицы может заставить испариться целый пруд. Кроме того, это самое ценное сокровище, которое только может найти боец. Обычному человеку крайне трудно найти красную птицу, их даже нет на нашем континенте». «Откуда ты так много знаешь?» – изумился Цинле. Коснувшись кольца на руке, Гао Юй тихо сказал. «Они рассказали мне, когда я стал изучать записи адских душ, я нашел среди них разрозненные фрагменты чужой памяти. Пока я тренировался, я получал много информации, но не всегда мог ее сразу понять». «Так вот в чем дело», — Цинле пораженно посмотрел на кольцо Гао Юя, а затем на драгоценный камень Се Цзиньсюань и красную птичку внутри него. «Неудивительно, что она сконцентрировала всю энергию, чтобы разжечь пламя в драгоценном камне и поджечь солнечные камни. Красная птица – животное 7-го ранга, ее кровь. Об этом даже думать страшно». Отвратительная душа врезалась в фиолетовый световой щит. Пань Хун качнулся, а лицо его побледнело. «Господин Бань Хун, господин, вы в порядке?» милорд. Генералы темного зала мгновенно заметили состояние Паньхуна. Струйка крови вытекла из уголка рта Паньхуна. Он равнодушно вытер ее, покачал головой и тяжело ответил. «Я в порядке, но я не могу защищать эту область один. Я не смогу отражать новые атаки мерзких душ. Будьте готовы помочь мне, если что». «Да», тут же выкрикнули все. Цинь Ле поднял голову и посмотрел наверх. Подлые души снова объединяются. Над ними парили несколько десятков подлых душ. Они непрерывно нападали на световой щит, постепенно исчерпывая силы Лян Чжуна, Паньхуна и остальных. Души перестали нападать и собирались вместе, словно хотели слиться в одну еще более мерзкую и отвратительную душу. Все смотрели в небо. Они поняли, что новая волна атак будет еще страшнее. Лян Чжун, крайне ничтожный по сравнению с огромной тушей пожирателя душ, управлял синей луной, ведя с животным ожесточенную борьбу. Пожиратель душ походил на гору плоти. Он был не очень проворным, особенно после того, как овраги загорелись, ограничив его в передвижениях. Огонь преисподней бушевал, а из морщин пожирателя вытекал слой смазки, которая защищала его тело, как мембрана. Лазурные лучи, испускаемые синей луной, были чрезвычайно острыми, словно мечи. Однако, проникнув в тело пожирателя, они застряли в этой жирной смазке, утратив больше половины силы. Пожиратель душ даже не заметил, что его ранили, а плечо Лян Чжуна уже было облито зеленым ядом. Оно начало неметь и гнить. Если бы не океан пламени в долине, Лян Чжуну пришлось бы гораздо хуже. Сложившаяся ситуация не обещала многого. За пределами долины, возле единорогов стояла молодежь из Союза Багрового Пламени, секты Водяной Луны, павильона Туманности и поместья Расколотого Льда, и все они с изумлением смотрели на сражение. «Мастер, этот Цинь Ле несправедливо приближен к ДВД». Один из бойцов поместья Расколотого Льда был холоден и суров. «Может быть, мы не будем делать дальнейших попыток?» Левая рука Ян Цикуаня была плотно перебинтована, пятна крови просачивались через бинт. Он обиженно и злобно смотрел на Цинь Ле. «Цинь Ле ни за что не должен умереть. Судя по тому, что происходит, люди из ДВД вряд ли смогут убить пожирателя. Что нам делать, если возникнет проблема?» — тихо спросил Фэн Кай. Его лицо помрачнело, потому что он тоже ненавидел Цинь Ле. «Он должен умереть, так что мы убьем его», — понизил голос Ян Цикуань. «Как только люди из ДВД ослабнут, мы сможем сделать это тайно. Мастер, может быть, нам сейчас стоит беспокоиться о другом?» — шепотом спросил другой боец. «У поместья Расколотого Льда мало сторонников. На нас в любом случае обижены в верхах. Если там узнают, что мы хоть как-то хотим помешать ДВД, они, возможно, даже вспомнят о нас. Тот, кто тайно поддерживает нас, является самым сильным кандидатом на пост мастера в большом зале». Взгляды бойцов поместья Расколотого Льда и Фэн Кая прояснились. Они снова посмотрели на бойцов ДВД, но уже без благоговения и страха. «Вы в порядке?» — тут Цзе подошел к Нано и плачущей девушке из секты Водяной Луны. Глядя на плачущую девушку, он вздохнул и сказал: «Прошу прощения, я не собирался напоминать вам о вашей потере. Я лишь хотел, чтобы мои братья чувствовали себя непринужденно. Прощу прощения, это не ваше дело», — Нано нахмурилась и посмотрела на плачущую девушку. «Плачь, плачь, плачь, ты только плакать и умеешь. Какая польза от того, кто плачет? Твои слезы вернут ее, ты видишь, в какой мы ситуации. Ты тратишь свои силы на плач. Когда вернемся в город Водяной Луны, будешь плакать столько, сколько захочешь. Но сейчас нам нужно объединиться». Крик ошеломил девушку, она робко стояла, не смея заговорить. «Трех наших сестер разорвали на куски животные духи», — хмурая Нано спокойно смотрела на сражение в долине. «Надеюсь, боевые действия закончатся как можно раньше, иначе жертв будет все больше, а мы потеряем и других компаньонок». В самом начале миссии Нано и другие девушки были в хорошем настроении, словно птицы, выпущенные из клеток. Раньше они всегда были сильнее и убивали животных духов безо всяких потерь со своей стороны, так что они даже представить не могли, что наступит день, когда и они начнут умирать. Подруги, с которыми они выросли, были растерзаны и съедены у них на глазах. Они получили новый, ужасающий опыт, а их внешний вид и взгляды сильно изменились. Это не должно продлиться долго, в конце концов животные тоже несут потери, — вздохнул Туцзе. Два бойца из павильона Туманности произвели впечатление на людей из ДВД. «Поздравляю вас», — сказала Нано, глядя в сторону Цинь Ле и Гао Юя. «Подобное приводит не только к хорошему», — горько улыбнулся Туцзе. Когда он сказал это, Пань Хуна вырвала кровью, и он, скривившись, сказал: «Мой щит разрушился, держитесь, Цин Ле, Гао Юй, если у вас есть что-то, то примените это прямо сейчас, мисс, нужно еще 3 минуты, всего 3 минуты». Пань Хун дрожал, кровь лилась у него из носа, изо рта. Новое существо, состоящее из десятков отвратительных душ, взревело. Это был дракон с головой демона. Он бешено нападал, в результате чего фиолетовый щит разрушился, рассеявшись в воздухе и полностью потеряв оборонительные возможности. Оставшиеся слои света тоже были близки к разрушению. Остальные генералы темного зала сели, скрестив ноги, из их тел вырвался свет, взлетевший до небес. У некоторых на коже выступили мелкие бисеринки крови. Они выглядели крайне несчастными. «Цин Ле, ты можешь призвать молнию с девятого неба?» — вдруг выкрикнул Лян Чжун. «Гром и молния – самое сильное средство против этих душ. Они могут принести больше вреда, чем пламя. Если ты сможешь вызвать молнию, как делал это тогда, на каменном мосту, то поразишь эту гнусную душу и утолишь свою свирепость. Цин Ле, если ты можешь, то делай сейчас же. Мы не можем ждать слишком долго», — взревел Пань Хун. Вдруг кровь брызнула из его рта. Его взгляд потерял осознанность. Пань Хун сполз на землю, как мертвый. «Господин, я не могу справиться», — кричал другой боец. Синий свет, скрытый потенциал Пань Хуня, отделился от его тела и поднялся вверх. Он лежал с широко открытыми глазами. «Цин Ле, неважно, сработает это или нет, ты должен хотя бы попробовать», — яростно воскликнул Лян Чжун. Цин Ле передернул от волнения. Закрыв глаза, он тут же сел. Он изо всех сил стал призывать молнию с девятого неба. Глава 97. Огромный демонический мираж. Струйка его сознания плавала в духовном море, и вдруг Цин Ле понял, что он в тупике. Водоворот в духовном море перестал вращаться. Даже если он соберется с силами и направит в духовное море всю энергию, водоворот все равно останется неподвижным. Сосредоточившись и отрешившись, он обнаружил, что духовной энергии в его духовном море стало намного меньше. Однако облака, которые прежде равномерно распределились над духовным морем, теперь соединились в толстые пучки. Энергии не стало меньше. Скорее всего, она стала чище и застыла, превратилась в концентрат. Небесный гром начал поступать в тело Цин Ле. Духовное море не изменилось, однако гром грохотал в каждой кости. Ток выстрелил из всех его ключевых точек мелкими искрами, и молния потекла по сосудам его тела. Все они направлялись к духовному морю. Сердце Цин Ле трепетало. Никогда прежде плоть и кости не соединялись с духовным морем. Энергия грома и энергия духа всегда действовали отдельно. Только иногда, когда он сражался с врагами, энергии смешивались, увеличивая силу его атаки. В обычных условиях энергия грома не проникала в духовное море. Что-то не так, Цин Ле забеспокоился. Сосредоточив свой ум, он обнаружил, что голова его безостановочно гудит. Все его тело дрожало, пронизанное громом. Энергия грома вышла из-под контроля. Став сильной и бурной, она затопила духовное море. Когда жестокая и властная энергия заполнила духовное море, сознание Цин Ле вдруг встряхнулось. Он в один миг потерял личность, сознание и мышление. Его словно затянуло в духовное море. Он потерял себя. Глаза были закрыты, тело дрожало, а он не мог его контролировать. Огромная душа, охваченная пламенем, ревела, бешено грохоча по световому щиту генералов темного зала. Голубой световой барьер вдруг рухнул, свет мигом рассеялся. Два генерала темного зала покрылись брызгами собственной крови. Энергия рассеивалась в их воспаленных глазах. «Цин Ле, Гао Юй, вы можете что-нибудь сделать? Если можете, то атакуйте прямо сейчас», — ревел Пань Хун. Его голос был гневным, но невероятно тихим и хриплым. Он растратил почти все свои силы и не мог теперь даже кричать. Маленькая фиолетовая змея на кончике его пальца пыталась затвердеть, но не могла принять какую-либо форму. Кровь текла из ноздрей, ушей и глаз Пань Хуна. Он смотрел скорбно и был совсем беспомощен. В этот момент пожиратель душ бешено набросился на Лян Чжуна. Его синяя луна постепенно увидала. К тому же, у него на плече было несколько ран, изъеденных ядом. Лян Чжун не мог никому помочь. Все, кто был за пределами долины, выглядели потрясенными и встревоженными. Перелом сражения напугал их. Они подсознательно приблизились к долине, желая хоть как-нибудь помочь Лян Чжуну и темному залу в борьбе против пожирателя душ. «Остановитесь! Не добавляйте нам лишних проблем!» Лян Чжуна отшвырнула прочь. Пролетая по воздуху, он коснулся пламени, и волосы его загорелись. Он увидел решимость на лицах Сюнба, Туцзе, Нано и остальных и понял, о чем они думают. Он поспешно упрекнул их, не позволяя сделать даже шага. Нано, Сюнба и Туцзе остановились. Их лица стали еще тревожнее, а беспокойство заполнило их сердца. Они хорошо понимали, что это критический момент сражения. Если Лян Чжун и Се Цзин Сюань падут, то бойцы темного зала окажутся в чрезвычайно сложном положении. Особенно Се Цзин Сюань. Без крови красной птицы она была совершенно беззащитна. Дикие, кровожадные, отвратительные души уже разрушили несколько оборонительных щитов. Если им удастся разрушить еще и темно-зеленый слой, то они смогут с легкостью напасть на Се Цзин Сюань, ранить или даже убить ее. Когда умрет Се Цзин Сюань, никто не сможет поддерживать активность огненных триграмм, а пожиратель душ сможет прорваться к следующему рангу. Тщательно спланированная операция пойдет прахом, и все закончится лишь горечью и неудачей. А пожиратель душ, зарезав всех бойцов, доберется до города Ледяного Камня, города Водяной Луны и города Багрового Пламени, чтобы опустошить их и лишить жизни. Цинле, Цинле, Пань Хун и Гао Юй смотрели на Цинле и кричали так громко, как могли, надеясь, что Цинле сможет вызвать молнию, сможет побороть эти отвратительные души. К сожалению, Цинле не слышал их, не знал об их ожиданиях. Его глаза были плотно закрыты, а тело беспрестанно дрожало. Ничто не рычало в девятом небе, на теле Цинле не было молний, все казалось обычным. Пань Хун и бойцы темного зала постепенно отказались от надежды и потеряли веру в Цинле. Взгляды у всех опустили, они понимали, что операция на грани провала. Все фрагменты души пожирателя собрались в одну душу, исполинскую, ужасную, мерзкую. Как только исполинский мираж возвысился над долиной, темно-зеленый оборонительный купол лопнул. Се Цзин Сюань оказалась в беззащитном положении. Все это время она сидела с закрытыми глазами, но, будто ощутив страшное давление сверху, приоткрыла глаза. «Мисс, этот боец бесполезен!» — кричал Пань Хун. Огромная душа внезапно нырнула к земле, чтобы устранить всех врагов одним махом, в том числе и Се Цзин Сюань. Тело Се Цзин Сюань странно задрожало. Ее веки задрожали, словно она действительно пыталась проснуться. Но казалось, что у нее не получалось это сделать. Душа, окутанная черными тучами, приближалась к земле, желая немедленно избавиться от всех угроз. Пань Хун в отчаянии закрыл глаза, а все бойцы опустили головы, не смея смотреть на грядущую смерть. А Гао Юй вдруг вскрикнул от неожиданности. Волна призраков вдруг хлынула из кольца на его руке. В следующий миг искусство, которое Гао Юй изучал в течение многих лет, дало о себе знать. Нити черной, как смоль, зловещие энергии исходили от его тела. Эта черная энергия поднималась к небу, образуя огромного призрака. У него было тело размером со скалу, два больших изогнутых рога на голове и пара крыльев, сливающихся с небом и землей. Призрак был расплывчатым и нечетким, его внешность трудно было разглядеть. Однако когда он окончательно оформился, ужасающая аура заполнила и небо, и землю. Это была демоническая аура, внушительная и злобная до крайности. Словно исполинский демон из глубин ада появился на этой земле, освободившись от своих кандалов и цепей. Души всего живого в долине содрогнулись. Животные, один за другим, побежали прочь от долины. Их тела дрожали в ужасе. Ноги Туцзе, Нано, Сюнба и остальных задрожали, даже они не могли устоять под давлением этого демонического миража. Их сила воли была окончательно подавлена. Лян Чжун, Пань Хун и бойцы темного зала вдруг ощутили, что их дыхание стало тяжелым, словно камни обрушились им на плечи. Их сердца в страхе содрогнулись, все они смотрели на Гао Юя, бледного и ошеломленного, и огромного призрачного демона. Даже огромная мерзкая душа, составленная из фрагментов души пожирателя, застыла на месте. Казалось, она, увидев исполинского демона над головой Гао Юя, вдруг ослабла, лишилась всей свирепости. Пожиратель душ тоже прекратил нападать на Лян Чжуна. Три ледяных, зловещих, злобных глаза смотрели на исполинского демона, смотрели со страхом, с ужасом. Словно существо низкого ранга, которое инстинктивно почувствовало хищника. Пожиратель душ испугался, его охватила тревога. Он остался на месте и молча наблюдал, не решаясь на необдуманные действия. Демон, созданный Гао Юем, в отличие от пожирателя, совсем не боялся палящего пламени. Он мелькал среди языков огня, которые не причиняли ему никакого вреда. Все живое в долине и за ее пределами встревожилось и забеспокоилось. Все были в восторге и ужасе от вида демона. Взгляды, прикованные к нему, были полны страха и тревоги. Однако Гао Юй, на которого все пристально смотрели, выглядел чрезвычайно странно. Он смотрел на Цинь Ле. Он чувствовал исходящее от демона слабое беспокойство. Казалось, он слышал голоса, доносящиеся из демона. «Быстро уходи! Оставь это место! Оставь это место!» Гао Юй никогда прежде не слышал такой речи, но смысл уловил. Встревоженный голос просил, чтобы он ушел. Сначала Гао Юй даже не думал, что демон может бояться, но как только он сделал шаг в сторону Цинь Ле, голос стал еще более испуганным. Вдруг он все понял. Демон появился не из-за отвратительной души, не из-за пожирателя душ. Он появился из-за Цинь Ле. Цинь Ле выдавил его. Демон не знал, почему он вдруг вышел. Он бесконечно убеждал Гао Юя, чтобы тот быстро покинул долину. «Держись подальше от Цинь Ле. Почему? Почему именно от него? Что ты собираешься делать?» Даже пожиратель душ испугался. Даже животные духи бежали в страхе. «Почему ты так хочешь, чтобы я ушел?» — кричал про себя Гао Юй. Каждый голос, раздающийся у него в душе, вызывал головную боль, словно голова готовилась взорваться. От боли он схватился за голову, лицо его искривилось, и он, глядя на Цинь Ле, шаг за шагом начал отступать. Глава 98. Активация. Гао Юй слишком восхитителен. Черт возьми, этот парень запечатал демона внутри своего тела. Господи, даже пожиратель душ его боится. Что за тайны скрывает этот Гао Юй? Все благодаря Гао Юю. Именно он изменил ход сражения. Девушки из секты Водяной Луны и бойцы из Союза Багрового Пламени с ужасом смотрели на демона, висящего над головой Гао Юя. Они были так напуганы, что попятились и рухнули на землю, а зубы их стучали, пока они обсуждали произошедшее. Пань Хун и другие выжившие генералы темного зала с приятным удивлением посмотрели на Гао Юя, а Лян Чжун даже вздохнул с облегчением, поощрительно глядя на него. Без сомнения, Гао Юй был в центре внимания, и все считали его ключевой фигурой. Им казалось, что Гао Юй подавил пожирателя душ, запугал его так, что тот теперь ни на что не решался. Даже Лян Чжун почувствовал некоторую благодарность по отношению к Гао Юю. Пожиратель душ настолько его измотал, что он был на грани смерти. Гао Юй выпустил демона, а пожиратель душ прекратил свои атаки, дав ему небольшую передышку. Цинь Ле, кажется, ничего подобного не применяет. Зачем люди из темного зала вообще притащили его? Понятия не имею. Не думаю, что от него будет толк. Он всего лишь обуза. Да, господин Лян возлагал на него большие надежды. Говорил, что он вызовет небесный гром или что-то вроде того. К сожалению, ничего не произошло. Забавно, они допустили такую ошибку. Да, это была ошибка. Цинь Ле должен был сыграть важную роль, но он ничего не сделал. Зато Гао Юй раскрыл все карты. У него отличное будущее. С таким демоном внутри его достижения даже трудно представить. Мы должны обратить на него внимание. Люди за пределами долины смотрели на Гао Юй и пели ему дифирамбы, а Цинь Ле доставалось лишь презрение. Девушки из секты Водяной Луны, в том числе и Нано, сияющими глазами смотрели на Гао Юя. Что касается Цинь Ле, то его совсем забыли. Я убегаю из долины. Однако Гао Юй, человек, на которого все стали надеяться, вдруг закричал, схватившись за голову, зашатался и смертвенно-бледным лицом попытался покинуть долину. Демон, висящий над его головой, двинулся за ним. Отвратительная душа, видя, что демон движется в ее сторону, тут же отступила, словно боялась, что вызовет гнев, если не уступит дорогу. «Куда ты бежишь, Гао Юй? Не двигаться!» Все запаниковали, увидев, что Гао Юй убегает из долины, и тут же начали кричать на него. Все пытались остановить его, все хотели, чтобы он остался. Гао Юй был единственной надеждой на то, что пожирателя душ удастся запугать. К сожалению, Гао Юй был глух к крикам толпы. Он слышал лишь настойчивый голос, который звучал в глубинах его души. «Беги так быстро, как можешь, подальше от Цинь Ле, уходи из долины». Гао Юй чувствовал, что огромный демон сформировался из фрагментов памяти призраков, которые кружились внутри его кольца. Они не могли относиться к нему плохо. Он даже смутно ощущал, что демон появился ради его же блага. Гао Юй был эгоистом, и меньше всего он заботился о долге перед темным залом или об угрозе со стороны пожирателя душ. Он полагал, что может иметь что-то общее с этими людьми только до тех пор, пока ему не грозит смертельная опасность. Приняв решение, он доверился чувствам и теперь игнорировал крики толпы. Толпа неистово гудела, а он решительно покинул долину. Как только он выбежал наружу, Исполинский демон над его головой втянулся обратно в тело и исчез. Голоса в душе затихли. Он осмотрелся вокруг, но не увидел ни следа исполинского демона. Словно демон использовал всю возможную энергию, и теперь превратился в спящую тень, которая больше ничего не могла. Малиновая капля красной птицы канула в небытие. Се Цзин Сюань открыла глаза. Еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть, заскрипела она зубами и вдруг встала. Овраги вспыхнули огнем, алые каменные столбы тоже занялись пламенем. Она зажгла почти все источники огня с помощью красной птицы. Но в последний момент души прорвали все световые щиты, и она должна была поспешно проснуться, чтобы справиться с врагом. Запаниковав, потеряв контроль, она не активировала часть крови. В результате 3 солнечных камня не воспламенились, а 8 триграмм не раскрылись в полную силу. «Миледи, миледи, мисс». Когда она проснулась, Пань Хун и Лян Чжун взволнованно посмотрели на нее. Се Цзин Сюань, одетая в черную броню, с маской на лице, покачала головой. «Немного не хватило. 3 граммы не работают в полную силу. Надеюсь, этого будет достаточно». Она говорила, а ее ясные глаза ярко светились. Радужные полосы вылетели из ее тела и погрузились в каменные столбы. Алые каменные столбы один за другим вдруг выплеснули густую энергию духа, и волны этой энергии, смешавшись с потоками огня, усилили пламя, из-за чего долину заполнил удушливый, яростный жар. Пожиратель души и отвратительные души стали отчаянно извиваться. Пламя заперло его в долине, не давало ему сбежать. «Дядя Чжан, уведи всех подальше от долины», — холодно сказала Се Цзин Сюань. «Понял», — быстро ответил Лян Чжун. Тело Се Цзин Сюань слегка дрожало. Она потратила слишком много энергии за такое короткое количество времени, но, собравшись, схватила 2 генералов темного зала и быстро вылетела из долины. Во всей долине бушевало пламя, доходящее до неба, и каждый уголок был охвачен пылающим огнем. Раскаленные сгустки огня, казалось, коптили небо, а жар был нестерпимым. Пожиратель души и фрагменты его души, обезумев, выли среди толстых столбов пламени, медленно приближаясь друг к другу. Се Цзин Сюань и Лян Чжун двигались быстро и уже скоро оказались за пределами долины. «Цинле, там еще Цинле, возьмите и его», — громко крикнул Ту Цзе. Он заметил, что Се Цзин Сюань и Лян Чжун спасли всех бойцов темного зала, даже мертвых. А Цинле, трясущийся на том же месте, пойманный в кошмарную ловушку, остался без внимания. Цинле не эвакуировали. Пожар становился все ожесточеннее. Вся долина горела, и жар был невыносим даже для Ту Цзе и всех остальных, поэтому они могли только отступить. Ту Цзе, Чжо Цань и Кан Чжи беспокоились за Цинле. Они снова и снова кричали. Они боялись, что Се Цзин Сюань и Лян Чжун забыли про Цинле или даже намеренно оставили его, и теперь он сгорит дотла.